Глава 22. Тьяр. Я нес Астру на своей спине, чуть выше крыльев, куда кое-как успел поймать ее, когда мать толкнула ее ко мне. Правда, снес раму с окна при этом и зацепил хвостом батут, что внизу растягивали слуги, но поймать ее успел. А как было не успеть? Наша же. Точнее, толкали Астру не совсем ко мне. Это было немного странно. Сейчас мой разум будто бы был где-то внутри, а снаружи... Снаружи я чувствовал только ошалелое счастье огромного древнего существа, которое готово катать свою прелесть сутками напролет. И ему не важно, что принцесса уже ругается совсем не по-королевски и периодически громко взвизгивает, когда он, рисуясь, делает вид, что падает, а потом резко набирает высоту. Дракон был в восторге от Астры. Если бы она была перед ним, он бы закапал ее слюнями. Он бы облизал ее, как огромный дворовый пес, хозяйку, а потом укутал бы в кокон своих крыльев и никому бы не отдал, ни за что, и не отпустил бы никуда, совершенно точно. Я слышал слова матери про избранную, но не до конца еще осознавал, что кто-то может выбирать мне пару за меня. Восхищение дракона Астрой можно понять, тем более если он пробудился из-за нее. А вот мое... Мне казалось, что мои чувства к ней иной природы. Словно они появились еще до того, как начал бушевать дракон внутри. Прямо в момент, как я ее увидел, еще не ощущая ее с ума сводящего аромата, не касаясь ее нежнейшей кожи. А потом, когда я узнал ее лучше, то шансов остаться равнодушным не было и вовсе. Не только дракон нервничал каждый раз, как слышал, что кто-то другой может претендовать на нее. Я сам вспыхивал и в прямом, и в переносном смысле, когда думал об этом. Ревновал страшно. Он и сейчас был горд собой, что защищал Астру ото всех, даже от меня. Ему казалось, что принцесса непременно должна была это оценить и полюбить его всем сердцем. Вот только я не был уверен, что Астра нас полюбила, хотя и был готов добиваться ее расположения вместе с драконом. С драконом! Мысль, что я обрел то, чего был лишен все эти годы, не могла уложиться в моей голове. Сколько я мечтал ощутить упругие порывы ветра под крылом, сколько надеялся, что стану полноценным драконом. И вот теперь поверить не мог, что это, наконец, произошло. Я дракон! Настоящий! Огромный! Сильный! Даже почти всесильный! Но самое главное сейчас, что у нас с ним есть Астра, которую дракон всерьез вознамерился унести подальше от замка, чтобы больше никто не мог ее забрать. Я уж и так его уговаривал остановиться, и эдак. Только он не верил, что у меня получится договориться с ней. Боялся, что его избранная дособерет чемодан, и все, только ее и видели. Поэтому он нес ее к горам, где сможет спрятать в самой глубокой пещере, и где ее точно никто не найдет и не отберет. А уж согреть и накормить он ее сможет и сам. «Тьяр!» Астра впервые назвала меня по имени, и я внутри возликовал. Как же приятно! А ну прекрати! Прекратите оба! Верните меня, откуда взяли! Немедленно! Ругалась она. Дракон вертел головой отрицательно и продолжал лететь. И тут я ощутил, как она вцепилась пальчиками в наросты над его головой, словно бы оттаскала дракона за ухо. А ну поворачивай! «Иначе слова не скажу больше и тушить никогда не стану. Как загоришься, так и будешь от дыма вечно чихать. Поворачивай, говорю тебе». Она так по-свойски говорила с нами, что даже дракон растерялся. И голос ее был серьезным и настойчивым. Настолько, что ему стало боязно и стыдно ей отказывать. Тем более, раз уж избранная так сильно не хочет в пещеру, не заставлять же ее. Он против нее ни за что не пойдет. Но, конечно, от нас теперь не отпустит. И мне пригрозил, что если меры не приму, то еще одно крыло дворца разнесет. Кабинет батюшки теперь уж точно восстановлению не подлежит. Я ведь до последнего так и не понял, что случилось. Стало жарко-жарко, а следующая картинка – я порхаю крыльями у окна Астры, пуская слюни на ее стройную фигурку, а потом воспламеняюсь, когда она уносится от нас прочь. «Вот и славно», – выдохнула она, покрепче обхватывая меня ногами, чтобы не свалиться. И на этом моменте мы с драконом подумали об одном и том же. Ей бы не понравилось, если бы узнала, ведь она очень приличная принцесса. «Но ничего», – успокоил меня дракон, – «это мы исправим, обязательно». И я внутри мысленно поперхнулся. «Он теперь со мной еще разговаривать будет?»